Цинь Юй и два его брата не испытывали ни малейшего беспокойства, учитывая, что Цинь Юй обладал природным эликсиром возрождения, разве они могли бояться исчерпать свои боевые силы? Старший Цзун, вы все тоже должны быть готовы, верно? Тогда давайте отправимся в путь. Отряд Цинь Юя снова двинулся в путь. В это время 9 человек полагались только на полет. Скорость полета этих 9 человек была очень высокой, среди них Цинь Юй и Хао Фэй немного отставали от остальных. Однако остальные люди не слишком волновались, поэтому общая скорость стала немного медленнее. Так они летели целых 3 месяца. С каждым днем расстояние их продвижения сокращалось. Из 50 миллионов километров оно уменьшилось до половины нескольких десятков миллионов километров. По мере того, как все продолжали продвигаться вперед, они были вынуждены снижать скорость. Через 3 месяца все 9 человек были уже не так далеко от бездны смерти. Старший брат, сколько еще времени, по твоим словам, нам потребуется, чтобы достичь бездны смерти, сказал Хао Фэй, улыбаясь Цинь Юю. Цинь Юй слабо улыбнулся. Я не знаю точно, однако, боюсь, мы уже недалеко от бездны смерти. Если мы продолжим путь с нынешней скоростью, то, по моим расчетам, мы сможем добраться туда через несколько дней. Цинь Юй и Хао Фэй были последними 2 людьми в группе из 9 человек, и оба они вели неторопливую беседу. Осторожно! Голос, похожий на раскат грома, раздался вокруг, и все сразу же остановились. Что случилось? Почему Цзун Цзюи закричал? Цинь Юй и Хао Фэй тоже остановились и с сомнением посмотрели вперед. У Цзун Цзюи, стоявшего впереди, было серьезное выражение лица. Все, если мои ожидания не ошибаются, то сейчас мы должны быть на расстоянии более или менее 50 миллионов километров от бездны смерти. Однако этот последний отрезок расстояния также является самым трудным для преодоления. Когда мы с Фан Тянем преодолели 95% расстояния, именно на этом последнем отрезке мы сдались. Цзун Цзюи посмотрел на далекое небо, и выражение его лица стало совсем неприглядным. Все вы внимательно смотрите на пространство перед нами. Избегайте их всеми силами и не бросайтесь туда безрассудно. Когда все присутствующие услышали серьезные слова Цзун Цзюи, никто больше не осмелился проявлять беспечность. Все до единого внимательно изучали путь впереди. При первом взгляде на дорогу перед ними открывалась спокойная картина. Когда они посмотрели еще раз, впереди виднелись лишь краткие мерцания пространственных трещин, каждая из которых была длиной почти в рост человека, а шириной – с палец толщиной. Однако почти сразу же все вернулось на круги своя. Если бы они не присмотрелись, то точно не увидели бы эти тонкие пространственные трещины. Однако никто из присутствующих не осмелился легкомысленно смотреть на эти тонкие пространственные трещины. Какими бы тонкими они ни были, это все равно были пространственные трещины. Если бы они не были осторожны, то вполне могли бы потерять свои жизни. Изначально дикие ветры уже сконденсировались до такого экстремального состояния и стали подобны ножам. Их сила чрезвычайно велика, так что они могут даже прорезать бреши в некоторых местах. На этом конечном расстоянии в 50 миллионов километров везде царит пространственный хаос. Неважно, есть ли это осознание дьявола, осознание демона и так далее, ничего не может быть использовано нормально. Здесь мы можем во всем полагаться только на себя. Каждый должен быть осторожен, осторожен и еще более осторожен. Если вы попадете в пространственную трещину, никто не сможет вас спасти, серьезно сказал Цзун Цзюи. Они еще не добрались до царства Нияна, не добрались даже до бездны смерти, но последний отрезок пути, относящийся к домену прохлады земли крайней гибели, уже заставил всех присутствующих втайне вздрогнуть от шока. Если бы кто-то не заметил появившуюся рядом с ним пространственную трещину, можно было предположить, что этот несчастный был бы поглощен, а его душа рассеялась бы в небытие. Этот человек мог быть кем-то другим, а мог быть и самим собой. Том 11, глава 41. Когда все они увидели, как лезвия ветра, словно ножи, рассекают путь перед ними, а также пространственные трещины, которые периодически появлялись, никто из этой группы людей не осмелился ослабить бдительность, в том числе и Цинь Юй. Струящийся клинок ветра стремительно метнулся в сторону Цинь Юя и группы людей. Сразу же, все 9 человек, присутствовавших здесь, по отдельности использовали свои собственные методы, и ни один человек не осмелился легкомысленно отнестись к этому нитевидному лезвию ветра. Это было потому, что все они видели, как такие лезвия ветра могли даже разрезать пространство. полу и раздался хрустящий звук, похожий на то, как острый нож расщепляет деревянный брусок. Свежая кровь брызнула повсюду. Второй брат, Трансформинта Стоун, с тревогой посмотрел на своего младшего брата Трансформинта Стоуна. Скорость этого ветряного лезвия была слишком велика. Даже когда все увернулись, Чиншинта Стоун все равно был поражен, так как находился ближе к лезвию ветра, и больше половины его правой руки было отрезано. Чиншинта Стоун нахмурился. «Ничего особенного, просто мне придется потратить много энергии, чтобы собрать свое тело. Как свободный демон, пока Юаньин не был уничтожен, физическое тело могло быть собрано заново. Только для того, чтобы собрать физическое тело, требовалось очень много энергии. Изменись в камень, не собирай пока свою правую руку. В конце концов, в этом месте лучше иметь меньшее тело», — воскликнул Цзун Цзюэ. «Старший Цзун, вы лучше меня знаете это место. Будет лучше, если ты возглавишь всех в нашем путешествии», — улыбнулся Цинь Юй. Поскольку у Цинь Юя была карта, а также метод, как привести всех в царство Нияна, именно он отдавал команды на протяжении всего пути. Цзун Цзюэ не стал отказываться. «Все, сила этих ветряных лезвий состоит как из сильных, так и из слабых. Например, когда два ветряных лезвия сходятся, возможно, что они образуют одно сильное ветряное лезвие. Слабые ветряные лезвия не способны разрезать пространство, а вот сильные сходящиеся ветряные лезвия могут. Вот почему каждый не может позволить себе быть беспечным». Цзун Цзюэ вспомнил свой предыдущий опыт. «Кроме того, даже если ветряные клинки не способны разрезать пространство, сила их атак также недалека от того, чтобы разрезать пространство. Поэтому всем лучше не вступать в контакт с ветряными лезвиями. Конечно, держитесь очень далеко от этих пространственных трещин. К счастью, все эти пространственные трещины чрезвычайно малы, поэтому их радиус поглощения также очень мал и слаб. Если вы не вступите в контакт с этими пространственными трещинами, то их пожирающая способность не сможет поглотить вас всех». Цзун Цзюэ улыбнулся, рассказывая о своем прошлом опыте. Присутствующие старались запомнить эту информацию. Подведем итог. Не прикасайтесь к ветряным лопастям. Аналогично избегайте прикосновения к пространственным трещинам. В случае контакта с лопастями ветра вы можете сломать руку или потерять ногу. Однако в случае с пространственными трещинами вы, без сомнения, умрете, сказал Цзун Цзюэ, слабо улыбнувшись. Цинь Юй, Хао Фэй и остальные улыбнулись. Они поняли, что имел в виду Цзун Цзюэ. Ветряные лезвия и пространственные трещины были опасны, но пространственные трещины были самыми опасными из этих двух видов. Соприкосновение с пространственными трещинами означало смерть. Если бы они находились на некотором расстоянии от пространственных трещин, то слабые возможности этих маленьких пространственных трещин также были бы недостаточны, чтобы сожрать присутствующих людей. Хорошо, теперь давайте все отправимся в путь. Однако все должны помнить, что каждый из нас должен полагаться только на себя. Ведь в такой обстановке, как это, если потерять концентрацию и заботиться о других, то вполне возможно, что и тебе самому придет конец, прокричал Цзун Цзюэ. Сразу же группа из 9 человек отправилась в путь. Все было так, как они и ожидали. Скорость их продвижения была крайне медленной. Для смертных скорость этих 9 человек можно было бы назвать очень быстрой, но для них скорость продвижения в тот момент была слишком медленной. За день они могли продвинуться лишь на 50 тысяч километров. В тот момент даже Цинь Юй, достигший стадии Дачен, мог замедлить скорость более чем в 100 раз. При нормальных обстоятельствах он мог бы управлять бессмертным мечом среднего ранга и скакать на нем, легко преодолевая более 5 миллионов километров за день. Главная причина заключалась в том, что он был осторожен, осторожен и еще более осторожен. Ни один человек не осмелился проявить хоть немного небрежности. В конце концов, эти ветры не имели ни формы, ни цвета, и бывали случаи, когда они появлялись причудливым образом. Более того, бывало и так, что два лезвия ветра явно не обладали большой силой, но вместо этого встречались и сходились в одно лезвие, обладавшее ужасающей силой, даже разрывая пространство. Короче говоря, никто не мог ослабить бдительность в любой момент. Наконец-то я понял, почему Фан Тянь и Цзун Цзюэ не стали упорствовать дальше. Цинь Юй мысленно горько улыбнулся. При таком высоком уровне ментальной концентрации даже в течение одного дня ум будет очень утомлен. Между тем, все мы должны будем поддерживать это состояние целых 3 года. Нехорошо, только что отвлекшись, Лезвие ветра скользнуло по одной стороне живота Циньюя, и появилась рана длиной в 3 дюйма. Однако элементальная жизненная сила в теле Циньюя быстро восстановила все, как было. Мгновенно Циньюй не осмелился снова пустить свои мысли на самотек и сосредоточил все свое внимание на движении вперед. Когда практики Сючжинь уходили за закрытые двери, то, несмотря на то, что время их пребывания там было долгим, на самом деле сами практики считали, что это время было коротким. Поэтому у них не было чувства усталости. Однако для Циньюя и остальных, которым в тот момент приходилось мучительно и тревожно поддерживать высокий уровень концентрации в течение 3 лет, это было гораздо утомительнее, чем пребывание за закрытыми дверями в течение 30 тысяч лет или даже 300 тысяч лет. Дни шли один за другим, но долгие и трудные дни все еще не закончились. За один день они преодолели 50 тысяч километров. Путешествие длиной около 50 миллионов километров потребовало бы, по меньшей мере, 3 лет. Между тем на тот момент Циньюй и его отряд потратили всего год. Среди группы Циньюя из 9 человек были очень большие различия между их состоянием. Если бы можно было сказать, чье состояние было лучшим, то это, несомненно, был Циньюй. Неважно, был ли это Мэнган или Цзунцзюэ, или даже другие люди, все находили это очень странным. Если рассуждать здраво, то постоянное поддержание состояния высокой концентрации и постоянное висение между жизнью и смертью в течение целого года просто измотало бы разум до страшной степени. Однако все тело Циньюя было в лучшем состоянии, чем до того, как он вошел в домен прохлады земли крайней гибели. Другие люди могли этого не знать, но Циньюй знал. За этот короткий период в 1 год Циньюй понял, насколько сильно помогло ему постоянное поддержание высокого уровня концентрации в культивировании. В первый месяц Циньюй мог полностью контролировать около 40% духовной энергии в сознании. После 2, 3 и 4 месяца контроль Циньюя над духовной энергией сознания становился все сильнее. В настоящее время, в этот момент Циньюй уже полностью контролировал духовную энергию. Что касается культивирования его души, то в тот самый момент, когда Циньюй полностью обрел контроль над духовной энергией, его душа прорвалась через стадию Дачен и достигла нового уровня домена. Тем временем Циньюй также обнаружил одну точку. Когда уровень домена его души достиг нового уровня, вся духовная энергия полностью скопилась в его душе и трансформировалась в физическое тело. В то же время в его теле быстро рос процент солнечного ядра, занимающего планету. Ах, если так будет продолжаться, то, по моим расчетам, я полностью достигну звездной стадии в течение года. Циньюй втайне был очень взволнован. Всякий раз, когда его концентрация истощалась до предела, метеоритная слеза полностью восстанавливала Циньюя до пикового состояния. С каждым циклом истощения и восстановления степень контроля Циньюя над духовной энергией стремительно росла. Благодаря метеоритной слезе в течение всего этого года Циньюй не только не испытывал сильной усталости, но и стал лучше концентрироваться. Просто посторонние люди не могли этого понять. В этом тихом мире холодного льда партия из 9 человек продолжала идти вперед с огромной скоростью. Только на первый взгляд в этом мире холодного льда было спокойно, но при внимательном наблюдении можно было заметить, что их путь пересекают лезвия ветра. Время от времени появлялись пространственные трещины. Методы продвижения этой группы из 9 человек также были совершенно разными. Если бы можно было сказать, чей метод был самым элегантным и самым спокойным, то это был бы Цзунцзюэ, а также Хэйюй. Цзунцзюэ и Хэйюй были как кошки, легко покачивающиеся на ветру. Когда на них обрушивалось лезвие ветра, оба котенка скользили по ветру и легко уклонялись от него. Точно такие же движения. Методы уклонения Цзунцзюэ и Хэйюя были просто идентичны. Из-за этого все не могли не догадаться, какие именно отношения могут быть между Хэйю и Цзунцзюэ. Из-за этого Мэнган однажды спросил у Цзунцзюэ, знает ли он истинную форму Хэйюя, на что Цзунцзюэ ответил, что не знает. Единственное, что точно не могло быть неверным, так это то, что Хэйюй был птичьим божественным зверем. Конечно, нельзя сказать, что движения Цзунцзюэ и Хэйюя не представляли опасности. Они могли лишь легко избегать лезвий ветра, а от пространственных трещин приходилось уклоняться. Потому что, когда лезвия ветра устремлялись к ним, движения их тела позволяли легко избежать атаки. Однако пространственные трещины содержали поглощающую силу и затягивали в себя Цзунцзюэ и Хэйюя. Поэтому Цзунцзюэ и Хэйюя должны были постоянно быть начеку. Как только они чувствовали поглощающую силу, Сун Цзюи и Хэй Юй тут же прекращали движения тела, похожие на кошачьи, и уклонялись. Однако, по сравнению с другими людьми, Сун Цзюи и Хэй Юй можно было считать самыми спокойными. На втором месте после Сун Цзюи и Хэй Юй был Юй Лян. Юй Лян действительно превратился в свою истинную форму, маленькую расплывчатую мышь. Легендарный божественный зверь высшего класса, небесная мышь. Степень ловкости небесной мыши достигла просто шокирующего уровня. Прежде чем встретить опасность, Юй Лян мог использовать свою чрезвычайную гибкость, чтобы уклониться. Техника тела небесного побега была действительно шокирующей. Тем временем, Конг Цао, а также Мэн Гань преследовали Юй Ляна. Истинная форма Конг Цао была формой девятиглавой змеи. Он превратился в получеловека, полузмею, и все девять змеиных голов наблюдали за каждым направлением. Конг Цао мог обнаружить опасность с любого направления. У Мэн Ганя все было наоборот. Хотя у него была только пара глаз, эти фиолетовые зрачки могли заблаговременно распознать множество опасностей. Просто и Мэн Ган, и Конг Цао должны были постоянно концентрироваться, что было очень утомительно. После Конг Цао и Мэн Гана шел Хао Фэй. Вокруг тела Хао Фэя плавало бесчисленное множество текучих вод. Всякий раз, когда опасность приближалась к местам, по которым струилась вода, Хао Фэй обнаруживал ее на шаг впереди. В то же время, пара огненных глаз постоянно следила за всем. Огнеглазая водяная обезьяна, Хао Фэй, хотя, во-первых, вокруг него текла вода, а во-вторых, у него была пара огненных глаз для наблюдения, его возможности были слабее. Пространство, покрытое текущей водой, было не таким широким, поэтому даже если Хао Фэй почувствовал бы лезвие ветра, времени на реакцию у него было слишком мало. Поэтому Хао Фэй должен был занять место после Мэн Ганя и Конг Цао. Хотя у Хэй Юя были такие же слабые боевые способности, техника тела Кошкина была лишь дрейфом вместе с ветром и не требовала высокой боевой мощи. Последними в рейтинге были переход в камень и Цинь Юй. Это было потому, что тела этих трех людей всегда были окровавлены. Если ранжировать их по степени расслабленности, то первыми были Сун Цзюи и Хэй Юй, вторым – Юй Лян, третий – Конг Цао и Мэн Гань, четвертый – Хао Фэй, в пятых – трансформация в камень, а также Цинь Юй. Почему тела Цинь Юя и двух других людей всегда были в крови? Потому что эти три человека постоянно страдали от лезвий ветра. Хотя остальные люди были близки к тому, чтобы пострадать, они, по крайней мере, не получили никаких травм. Истинные формы обоих превращающихся в камень и изменяющихся в камень были окаменевшими зверями. Хотя они также обладали несколькими специальными навыками, у них не было никаких специальных методов, чтобы избежать этих опасных ветряных лезвий, и, естественно, они оказались в невыгодном положении. Однако, чтобы сохранить свои жизни, они полагались на скорость реакции, которая у них была выше, чем у других зверей. А как же Цинь Юй? На самом деле, среди этих девяти человек, с точки зрения присутствия в тот момент, Цинь Юй ослеплял больше всех. Это было потому, что Цинь Юй исполнил звездное поле. В этот момент энергия в теле Цинь Юя была энергией истинного пламени солнца. В этом мире холодного льда Цинь Юй образовал область, похожую на большое звездное облако с ним в центре, звездное поле. Поскольку в тот момент звездная энергия была золотого цвета, весь Цинь Юй был похож на бога войны, купающегося в золотом свете. Вот только тело бога войны было постоянно в крови. Когда звездное поле было выполнено, Цинь Юй мог контролировать все в своей области. Цинь Юй мог заранее определить, будет ли атака со стороны ветряного лезвия или образуется пространственная трещина. Функциональность этого звездного поля была примерно такой же, как у Хао Фэя с текучей водой, которая распространялась вокруг него. Однако звездное поле могло быть только такого размера, а скорость ветряных лезвий была слишком быстрой, поэтому Цинь Юй часто не мог вовремя увернуться. Он мог лишь изо всех сил стараться избегать ударов в жизненно важные области. Поэтому Цинь Юй часто покрывался кровью. Однако в мгновение ока раны Цинь Юя исчезали. Хотя может показаться, что мое тело покрыто свежей кровью, на самом деле на нем нет ни единой царапины. Цинь Юй был втайне беспомощен. Если посмотреть на мой внешний вид, может показаться, что я в ужасном состоянии. На самом деле, я должен быть самым спокойным человеком. Кто был самым спокойным? По правде говоря, им был Цинь Юй. Цинь Юй сам был очень ясен. Его звездное поле могло обнаружить несколько опасностей. Кроме того, ему не нужно было отчаянно уклоняться, как остальным, а лишь избегать ударов в жизненно важные области. Что касается простого избегания ударов в жизненно важные области, то, учитывая скорость Циньюя, это было вполне возможно. На самом деле Циньюй думал избежать ударов по всему телу, но это было сложновато, учитывая его возможности. Однако, даже если бы его ранило лезвиями ветра, элементальная жизненная сила в теле Циньюя также мгновенно восстановила бы его тело. Даже в этот момент состояние Циньюя оставалось на пике, и он не был так утомлен по сравнению с остальными. Только благодаря царству Нияна никто не сдавался. По мере приближения к бездне смерти сила ветряных лезвий возрастала, а частота появления пространственных трещин тоже увеличивалась. Тем временем количество людей, на телах которых была свежая кровь, перестало быть просто изменением в камень, превращением в камень и Циньюем. В этот момент Циньюй и остальные были в полном неведении. Они были не просто единственными, кто подвергался наказанию в этом месте. Люди клана дракона, свободные дьяволы и свободные бессмертные тоже подвергались подобным наказаниям. Именно потому, что у Фан Тяня был опыт, все они знали, что домен пламени земли крайней гибели еще более опасен, чем домен прохлады земли крайней гибели. Именно поэтому они также выбрали это место. Поскольку даты, в которые отправились обе стороны, были недалеко друг от друга, скорость их продвижения также была близка. Поэтому людям с обеих сторон до встречи друг с другом оставалось не более половины нескольких десятков тысяч километров. Однако эти две стороны людей фактически не вступали в контакт друг с другом все это время. Это было очень странно. Дальше. Никто из группы из 9 человек не разговаривал. Все они были сосредоточены на своем внимании и двигались вперед. Очевидно, что плотность ветряных лопастей в центре неба значительно увеличилась, поэтому даже Цзун Цзюэ и Хэй Юй уже не были так расслаблены. Тем временем фиолетовые зрачки Мэнганя внимательно следили за всеми направлениями. Как вдруг, фиолетовые лучи света, исходившие из зрачков Мэнганя, увеличились в интенсивности и прямо-таки выстрелили вдаль на расстояние нескольких десятков футов. Тем временем в том направлении появилась группа неясных силуэтов, которые, казалось, тоже с трудом продвигались вперед. Дуч Жун Цзюнь. Мэнгань внезапно издал яростный крик. Громкий крик, раздавшийся из темноты, испугал не только Циньюя и остальных, но и Аофена, Хуаянь и других людей из другой группы, находившихся вдалеке, тоже поразил. Это Мэнгань. Дуч Жун Цзюнь повернул голову назад, чтобы посмотреть, и выражение его лица сразу же резко изменилось. Зачем они пришли? Хуаянь, Аофен и другие люди имели невероятные выражения на лицах. Ах, леди Лянь Юэ, отвлекшись от концентрации, коснулась внезапно появившейся пространственной трещины. Послышался пронзительный крик, и леди Лянь Юэ была полностью поглощена этой пространственной трещиной. Всего лишь от одного крика. Больше половины присутствующих получили травмы, так как их концентрация была нарушена. Между тем, из-за этого громкого крика, партия Аофена также потеряла своего первого человека. Дуч Жун Цзюнь, дай мне посмотреть, куда ты сможешь сбежать на этот раз. Мэнган был в ярости. Его тело вспыхнуло лучом света, и на его теле появились боевые доспехи фиолетового цвета, которые излучали пронзительный фиолетовый свет. Это сильное присутствие, казалось, поразило даже окружающее пространство. Том 11. Глава 42. В самой опасной области домена прохлады земли крайней гибели время от времени появлялись ветряные лезвия и пространственные трещины. В этот момент группа людей Аофена и группа людей Циньюя заметили друг друга. Сразу же атмосфера наполнилась напряжением. Мэнгань, которому Дуч Жун Цзюнь однажды солгал, даже рассвирепел и собирался сделать шаг. «Подождите!» – раздался громкий крик. Тело Аофена вспыхнуло, и на его теле появились боевые доспехи золотого цвета. По сравнению с Мэнганом, его присутствие не сильно отличалось. В это же время Фан Тянь и Хуаянь также стояли позади Аофена. Эти три человека одновременно посмотрели на Мэнгана. Мэнгань ледяным взглядом посмотрел на Аофена. «Аофен, что ты имеешь в виду? Дуч Жун Цзюнь, он выставил меня дураком и солгал мне. Теперь я собираюсь сделать ход и наказать его. Только не говори мне, что ты тоже хочешь помешать». Аофен, естественно, знал о характере Мэнгана. Фиолетоглазый бык король демонов. Этот клан, как только их глаза становились красными от безумия, они становились чрезвычайно ужасающими. Нет, не препятствовать. «У меня к тебе очень важный вопрос», — Ао Фэн сразу же сказал серьезным тоном. «Все эти вопросы не могут сравниться с тем, что я собираюсь сделать с Ду Чжун Цзюнем сейчас, поэтому тебе лучше сначала отойти в сторону. Все вопросы, которые у тебя есть, могут подождать до окончания моей битвы с Ду Чжун Цзюнем». Мэн Ган был в ярости. Увидев, что Ао Фэн не уступает, Мэн Ган холодно хмыкнул и сказал: «Что такое, если ты не хочешь идти против меня?» Сказав это, убийственное намерение вокруг Мэн Гана также сместилось и надавило на Ао Фэна. Втайне проклиная слова «бешеный бык», Ао Фэн вместо этого слабо улыбнулся. «Нет, я не собираюсь выступать против брата Мэн Гана. Однако есть кое-что, о чем, если я не спрошу, у меня совершенно не будет душевного покоя. Наш клан дракона, а также свободные бессмертные и свободные дьяволы потратили бесчисленные усилия, чтобы наконец узнать карту, ведущую в царство Нияна. Однако почему все вы также пришли?» Хуаянь также торжественно сказал: «Брат Мэн Гань, я тоже нахожу это дело очень странным. У всех вас, похоже, нет диаграммы сокрушения небес. Так откуда вы все знаете местоположение царства Нияна? Пожалуйста, не говорите, что вам всем было нечем заняться, и вы решили прогуляться в бездну смерти. Думаю, никто из нас в это не поверит. Разве кто-нибудь побежит в место, где часто появляются пространственные трещины, чтобы прогуляться?» В это время люди с обеих сторон остановились на месте. Когда люди с обеих сторон мчались на огромной скорости, им приходилось быть крайне осторожными из-за лопастей ветра и пространственных трещин. В тот момент, когда они стояли на месте и не двигались вперед, их защита от ветряных лезвий и пространственных трещин также значительно возросла. Все в основном думали о людях на противоположной стороне. «Карта, ведущая в царство Нияна, неужели вы думаете, что только у вас она есть, а у нас нет?» — сказал Мэн Гань с внезапной улыбкой. Хуаянь, Ду Чжун Цзюнь, Ао Фэн, Фан Тянь обменялись взглядами друг с другом, затем тайно переговорили между собой, но так и не пришли ни к какому выводу. Какая польза от карты, ведущей в царство Нияна? Без диаграммы сокрушения небес, даже если вы все прибудете к входу в царство Нияна, у вас не будет абсолютно никакого способа войти туда. Голос преподобного Чияна раздался из-за спины Хуаянь, его тон содержал нотки презрения. В этот момент Цинь Юй продолжал слегка улыбаться. Казалось, он никак не отреагировал. «Брат Цинь Юй, стоит ли говорить им, что ты владеешь картой царства Нияна?» Мэн Гань использовал передачу звука, и его голос зазвучал в сознании Цинь Юя. Цинь Юй на мгновение задумался. На самом деле Хуаянь, Ду Чжун Цзюнь и остальные уже с сомнением смотрели на Цинь Юя и двух его братьев. С точки зрения эмиссаров асцендентного царства, боевая сила Цинь Юя и его братьев была слишком низкой. С такими низкими боевыми способностями у Мэн Гана и Цзун Цзюи должна быть особая причина, чтобы взять их с собой. Чем больше человек пытается скрыть, тем больше он раскрывается. Если не говорить им, то они будут постоянно бдительны, поэтому я просто скажу им прямо. Они подумают, что карту мне передали старшие из моей секты, и не будут слишком беспокоиться обо мне. Цинь Юй принял решение в течение короткого времени. «Брат Мэн Гань, не нужно прятаться. Просто скажи правду», — Цинь Юй прямо сказал громким и ясным голосом. Когда голос Цинь Юя зазвучал, Ао Фэн, Хуаянь, Ду Чжун Цзюнь, Фан Тянь и остальные удивленно посмотрели на Цинь Юя. В глазах Мэн Гана появился блеск. Он громко рассмеялся и сказал: «У тебя есть мужество, и ты достоин быть моим братом». После этого Мэн Ган посмотрел на Ао Фэна, Хуаяня и свою группу людей. «Позвольте мне сказать вам всем правду. Эта карта, ведущая в царство Нияна, принадлежит брату Цинь Юю». «Невозможно». Ао Фэн первым подал голос. «Существует три части диаграммы сокрушения небес, и у Цинь Юя с самого начала была одна часть. Однако эта часть, которой обладает наш клан драконов, все это время оставалась в руках нашего клана драконов. Другие никогда не получали его раньше. Для получения карты, ведущей в царство Нияна, нужно собрать три части. Как вы все можете получить ее?» «Старший Ао Фэн, нет ничего абсолютного». Цинь Юй улыбнулся и сказал: «Если только старший не верит, что карта, ведущая в царство Нияна, спрятана только в диаграммах сокрушения небес». Когда Ао Фэн, Хуаянь, Ду Чжун Цзюнь, Фан Тянь и остальные услышали слова Цинь Юя, они сразу же поняли и подумали о возможности. Кроме диаграмм сокрушения небес, были и другие сокровища, в которых была спрятана карта, ведущая в царство Нияна. Столкнувшись с недоуменными взглядами Аофена и людей из его отряда, Цинь Юй лишь слегка улыбнулся. «Младший брат Цинь Юй, где твой боевой дядя Лань Фэн? И что с этим дядей Лань?» – неожиданно спросил Аофен. Аофен все еще тайно считал Лан Фэна немного непостижимым. Между тем, легендарный старший боевой брат Лан Фэна, который был еще более могущественным, таинственный дядя Лан, вызвал у Аофена еще большую тревогу. Цинь Юй улыбнулся и сказал: «В этот раз боевой дядя и дядя Лан не пришли, пришли только мы трое братьев». Аофен, Хуаянь, Дучжун Цзюнь и остальные посмотрели друг на друга. У них уже была тайная догадка. Вполне возможно, что карта Цинь Юя пришла от его боевых сеньоров. Простой практик Сючжинь, который даже не достиг уровня небесного бессмертного, осмелился предпринять тщетную попытку войти в сферу Нияна, разве не искал смерти? Те несколько человек не могли не смотреть на Цинь Юя с жалостью. Цинь Юй продолжал слегка улыбаться. «Ах, вы можете медленно бороться. Эти несколько важных фигур из асцендентных царств потратили столько усилий, чтобы прорваться через барьеры двух царств и пропустить всех вас сюда. Учитывая, что все вы просто используете бессмертное снаряжение высшего класса, обычные сокровища в царстве Нияна не стоили бы того, чтобы доводить до такого отчаяния тех важных фигур, которые стоят за всеми вами. Ах, поэтому я определенно думаю, что все вы, должно быть, охотитесь за очень важным сокровищем». У Цинь Юя вместо этого появилось какое-то отстраненное чувство. Он вдруг вспомнил Лер в своем сознании. Милая улыбка Лер, дни, проведенные с ней, были настолько приятными, что пролетели так быстро. Каждая улыбка Лер и каждое ее упрямое действие были такими очаровательными. Независимо от того, был ли это Лер или даже он сам, оба принадлежали к крайне сдержанной стороне в плане романтики. Однако после долгого пребывания вместе, они оба узнали друг друга и влюбились друг в друга. «Если ты даже не можешь прорваться сквозь царство Нияна, то можешь забыть о поисках Лер». Слова дяди Ланя, сказанные перед его отъездом, не выходили из головы Цинь Юя. «Ты узнаешь, сколько тебе нужно тренироваться, чтобы достичь стадии, способной найти Лер, после того, как попадешь в царство Ниянь. В самой глубокой части царства Ниянь, когда ты прибудешь туда, ты узнаешь, на каком уровне домена ты должен быть, прежде чем сможешь найти Лер». Цинь Юй ясно помнил каждое предложение из первых слов дяди Ланя. Только эти слова Цинь Юй старался запомнить, и не было ни одного момента, когда он не посмел бы отступить. «Я не знаю, одинаковы ли сокровища, которые все вы преследуете, и сокровища, которые преследую я. Если они разные, то я могу не предпринимать никаких действий против всех вас. Сначала я притворюсь перед всеми вами обычным практиком Сючжинь, и если сокровище, которое вы все преследуете, и есть то самое сокровище, которое преследую я, то вы не сможете обвинить меня в безжалостности в тот момент». Цинь Юй смотрел на четырех великих эмиссаров, его глаза были совершенно спокойны. Никто не знал, что в тот момент бессмертная марионетка меча, хранившаяся в теле Цинь Юя, уже была наполнена девятью частями элементарных духовных камней высшего ранга. В тот момент бессмертная марионетка меча была сильнейшей бессмертной марионеткой меча. В этот момент Цинь Юй спокойно следовал за этими несколькими экспертами. Если бы цель его противников отличалась от его цели, он бы вел себя спокойно. Однако если целью всех была одна, Цинь Юй обнажал свои истинные клыки, и золотой бессмертный меч девятого уровня выполнял свою сильнейшую атакующую мощь. «Брат Цинь Юй, все вы сначала немного отойдите», — неожиданно произнес Мэн Гань. Цинь Юй, Хао Фэй, Хэй Юй, Сзун Цзюэ и Юй Лян один за другим начали отступать назад. «Ао Фэн, теперь, когда ты знаешь ответ на свой вопрос, ты тоже должен отойти в сторону. Теперь я точно хочу по-хорошему свести счеты с этим Дучжун Цзюнем. Никто еще не осмеливался так выставлять меня дураком, а он, Дучжун Цзюнь, осмелился. Я сделаю так, что он поймет. Короли демонов пурпурноглазых быков никогда не должны быть дураками и не должны быть унижены». Тон Мэн Гана был холодным, но свет его фиолетовых зрачков вспыхнул. Низкий тон бычьего фырканья медленно начал отдаваться эхом в окружении. «Брат Мэн Гань, ва!» Ао Фэн все еще думал сказать больше, но Дучжун Цзюнь внезапно бросил на Ао Фэна упрямый взгляд, и слова Ао Фэна тут же захлебнулись в его горле. «Человек Гань, не думай, что только потому, что ты король демонов бык с фиолетовыми глазами и супербожественный зверь, ты такой необычный. Если ты думаешь убить меня так сильно, то убей меня». Не забывай, что я элитный ученик кровавого дьявола Мадара, а также эмиссар царства дьявола. Если ты хочешь сделать ход, то приходи». Дучжун Цзюнь тоже был в ярости. На теле Дучжун Цзюня появились боевые доспехи кроваво-красного цвета, дьявольское снаряжение высшего класса, оружие и боевые доспехи различных великих эмиссаров асцендентных царств принадлежали к высшему классу. Однако эти боевые доспехи и прочие снаряжения уже давно находились под их кровавым контрактом. После использования они потребляли большое количество энергии. Поскольку домен прохлады страны крайней гибели не позволял пополнять энергию, эмиссары различных асцендентных королевств старались избегать ветряных лезвий, насколько это было возможно. Тем временем, в этот самый момент, несколько ветряных лезвий ударили по боевым доспехам, но те не получили ни малейшего повреждения. Защита бессмертного снаряжения высшего класса, демоническое снаряжение, дьявольское снаряжение, определенно не была такой же сильной, как обычные. Кровавый дьявол Мадао, собачий пук, Мэнган издал холодный крик, и со звуком шуа вся его личность взлетела в небо. В то же время он превратился в луч света черного цвета и спустился с неба, словно дракон с черной чешуей, несущийся вниз. Этот дракон с черной чешуей с силой обрушился на Дучжун Цзюня, окрашенного в кроваво-красный цвет, и в пространстве возникла рябь, которая распространилась во все стороны. Каким бы сильным ни был Дучжун Цзюнь, но... Столкнувшись с этой единственной мстительной атакой Мэнганя, он тут же начал уклоняться. Послышался громкий треск, затем раздался треск. Холодный лед, уходящий на глубину в десятки тысяч метров, раскололся, образовав несколько десятков огромных трещин. Между тем, в этот момент обе руки Мэнгана схватили чрезвычайно большую булаву черного цвета, кончик которой казался ужасающим. «Сбежать? Дай-ка я посмотрю». «Куда ты сможешь сбежать?» – раздался дикий смех Мэнгана. После этого все его лицо превратилось в несколько размытых пятен и столкнулось с другим пятном кроваво-красного цвета. Дрожащие, но оглушительные звуки обмена раздавались непрерывным эхом, в то же время трещины на поверхности холодного льда удлинялись. Всего за мгновение ока эти два человека обменялись по меньшей мере сотней движений. Эти два человека разделились. Присутствие Мэнгана было мощным. Его правая рука схватилась за рукоять булавы, а убийственное намерение, исходящее от его тела, стало еще острее. Тем временем лицо Дучжун Цзюня было бледным, а из края его рта медленно сочилась свежая кровь. Было очевидно, что он получил серьезные ранения. Человек Ган не стоит полагаться на свой высокий уровень боевой силы, чтобы не показаться очень необычным. «Помни, что не стоит доводить меня до крайностей. В этот раз я пришел с важным поручением от его высочества императора Кровавого Дьявола. Хотя я не хочу использовать этот предмет сейчас, если вы действительно хотите получить мою жизнь, то не вините меня за отчаяние». Холодный свет мерцал в глазах Дучжун Цзюня, который смотрел на Мэнгана перед ними. Тем временем в правой руке Дучжун Цзюня уже появился пурпурный лекарственный эликсир, а вокруг пилюли непрерывно кружились волны красного света. Кровавая духовная трава. Ао Фэн и Хуаянь не могли контролировать свои эмоции и непроизвольно закричали. Выражение лица Мэнгана также изменилось. Между тем, Фан Тянь, Цзун Цзюэ, Цинь Юй и другие люди из смертного царства втайне очень хорошо понимали друг друга. Этот пурпурный лекарственный эликсир должен быть чрезвычайно необычным лекарственным эликсиром, который должен быть чрезвычайно известен в бессмертном, дьявольском и демоническом царствах. Мэнган замолчал на мгновение, а затем улыбнулся ледяной улыбкой и сказал: «Хорошо, хорошо. Если ты возьмешь эту кровавую духовную траву, твои возможности определенно превзойдут мои. Однако я уверен, что смогу продержаться в течение всего срока действия духовной травы крови. Несмотря на то, что я убью тебя, я определенно думаю, что получу серьезные ранения. На этот раз я пощажу тебя. Посмотрим, кто получит это сокровище после вхождения в царство Нияна». Дучжун Цзюнь втайне расслабленно вздохнул. У него была кровавая духовная трава, но он считал, что у Мэнгана тоже есть козырь. Ранее он только почувствовал убийственное намерение Мэнгана, поэтому был вынужден достать духовную траву, чтобы угрожать Мэнгану. Действительно, Мэнган не осмелился получить серьезные ранения в такой важной ситуации. Разве это не хорошо? Теперь все должны объединиться и сотрудничать. После того, как мы прибудем в царство Нияна, каждый сможет использовать свои навыки, и тот, кто получит это сокровище, будет обязан своими возможностями. А теперь давайте воспользуемся моментом и отправимся в путь», — сказал Лао Фэн, улыбаясь. Хуэйянь и Дучжун Цзюнь также повели своих людей и последовали за ним. «Ах, мы тоже должны отправиться в путь», — сказал Цинь Юй, улыбаясь. Мэнгань, Цзун Цзюй и остальные тоже отправились в путь. В этот момент две группы людей уже объединились в одну. Несмотря на то, что между двумя группами людей существовала дистанция, в этот момент никто не сделал ни шагу. «Меня интересует только один момент. Даже если вы все найдете вход в царство Нияна, как вы все собираетесь туда войти?» Ао Фэн внезапно обернулся и посмотрел на Мэнгана, а также на Цинь Юя и остальных. Мэнгань холодно улыбнулся и сказал: «У нас, естественно, есть свои методы. Будьте спокойны, мы не будем грабить ваши диаграммы подчинения небес. Если только это снова не из-за этого Цинь Юя». Дучжун Цзюнь посмотрел на Цинь Юя. Хуэйянь, Ао Фэн, Фан Тянь и остальные тоже посмотрели на Цинь Юя. Цинь Юй слабо улыбнулся, кивнул и сказал: «Я определенно думаю, что сеньоры также знают, что вхождение в сферу Нияна будет зависеть от энергии меча Сундеринг Небес из диаграммы Сундеринг Небес, верно?» Дучжун Цзюнь, Хуэйянь и остальные кивнули. Цинь Юй продолжил: «Тогда все вы когда-нибудь задумывались, почему мой младший боевой дядя Лан Фэнг знает стих меча сокрушающего небеса? На этом я закончу свои слова. Те, кто способен понять, поймут, а те, кто не может понять, могут забыть об этом». После того, как Цинь Юй закончил говорить, он не стал продолжать. Вместо этого он последовал за Хао Фэй и остальными и продолжил идти вперед. «Лань Фэн знает стих меча подземных небес бессмертного императора Нияна, энергию меча подземных небес в диаграммах подземных небес». Ао Фэн, Хуэйянь и другие люди в этой группе тайно начали строить догадки. Тем временем Цинь Юй, тихо спешивший следом, вместо этого слегка улыбнулся. «Новые главы искать там. https ranobi me ranobi 97